Он, похоже, понял или подозревал, что за ним есть хвост, и потому решил выкинуть какой-то фокус. Я поставил машину на стоянке через квартал, выключил огни и стал ждать. Это, конечно, не было шедевром незаметной слежки, но у меня было слишком мало надежды сохранить его в качестве объекта наблюдения. А если бы и я начал фокусничать, она могла бы свестись к нулю. МакКоннелл знал меня в лицо, во-первых, и это был его родной город, во-вторых. Но все же мне следовало кое-что предпринять, не только ради себя, но и для него. Следя за ним, я мог, например, спасти ему жизнь, хотя мне не верилось, что Орфел совершит такую глупость, как устранение чернокожего и рыжий. То, что я недавно сказал по телефону, было всего-навсего психологической атакой. Но если МакКоннелл и впрямь попытается убрать, а я его спасу, он, глядишь, и заговорит, если, конечно, ему есть что рассказать. А если никто не предпримет против него враждебных действий, он может вывести меня на важный след. Но, повторяю, надежды на все это было мало. Так или иначе, это сулило хоть какие-то шансы. А поскольку других вариантов у меня не имелось, надо было разрабатывать этот. Такси отъехало. МакКоннелл постоял, потом надел пиджак и двинулся в мою сторону. У него было много других вариантов. Он мог двинуться в противоположную сторону, юркнуть в подворотню или перейти через улицу. Но я быстро сообразил, что избранный им курс не случайный. МакКоннелл знал, где я нахожусь, и он шел именно ко мне, либо сообщить мне нечто важное, либо разобраться со мной за то, что я смею за ним следить. Последнее выглядело вероятней. Внезапно он остановился, глядя мимо меня. В моем зеркале заднего обзора отразились фары быстро приближающейся машины. МакКоннелл повернулся, чтобы бежать, я распахнул правую дверцу, вывалился на тротуар, перекатился сбоку на бок, вскочил с револьвером в руке, но было поздно. В машине, сильно смахивавшей на гоночную, сидело двое. Можно любить эти американские пародии на европейские гоночные штучки с толстыми шинами и короткими задницами, лично я до них не охотник, но скорость они развивают приличную. Что верно, то верно. А некоторые даже умеют прилично тормозить. В Детройте наконец-то научились делать хорошие тормоза. Короче, машина стремительно возникла возле моего седана, резко сбросив скорость. Из окна высунулся обрез, дважды грохнуло, дважды вспыхнуло. МакКоннелл упал. Сделав свое черное дело, убийцы оглушили меня воем шин и, обдав тучами выхлопных газов, рванули дальше, а я даже не успел выстрелить. Стандартный краткоствольный револьвер 38-го калибра плохо годится для стрельбы по автомобилям. Я извлек пушку 44-го калибра, которую по-прежнему таскал с собой, так как никто не заявлял на нее претензий. Машина налетчиков стремительно удалялась. Я стал наводить револьвер, держа его обеими руками, и когда поймал на мушку короткий зад автомобиля, нажал на спуск. Даже если держишь магнум двумя руками, отдача получается совершенно сумасшедшей. Но автомобиль резко вильнул и врезался в припаркованные у тротуара машины. Мгновение спустя правая дверца открылась, из нее вылез налетчик с обрезом в руке. В обрезе было по меньшей мере 3 заряда, а то и больше. Во-первых, обрезы меня сильно не пугают. А во-вторых, я не видел причин потакать киллеру. Я не стал ждать, когда он наведет на меня. Я свалил его, когда он только выискивал меня взглядом. Тяжелый заряд из ствола 44-го калибра повалил его, словно дерево. Я немного подождал, он не шевелился. Да и водитель тоже, насколько я мог видеть через разбитое заднее стекло. Руки у меня гудели от мощной отдачи магнума, в ушах звенело от выстрела. Но, несмотря на шум, грохот и общее возбуждение, я не забыл, что из пистолета вот уже который день постреливали, и в нем вряд ли осталось много патронов. Хорошо, если один. Я вытащил до отказа начиненный патронами свой 38-й и подошел к МакКоннеллу. Признаться, я чувствовал себя глупо, стоя с револьверами в обеих руках над человеком, которого я должен был защищать и который теперь истекал кровью.